СМИ Южной Кореи решительно требует отставки Пак Кын Хе. Интернет-газета «Голос народа» от 13 ноября поместила передовицу требования разгневанного народа немедленный уход Пак Кын Хе в отставку. В ней пишется, что 12 ноября, впервые за менее чем 30 лет после восстания за демократию в 1987 году, собрались в Сеуле миллион людей, и что предпосылкой нормализации госполитики является незамедлительный уход Пак Кын Хе в отставку. Газета «Кёнгхен Синмун» от 14 ноября поместила передовицу «Миллион свечей, осветивших весь Сеул 12 ноября, показал, что отставка Пак Кын Хе – это приказ населения». Акция со свечами началась с требования отставки Пак Кын Хе, но конечным пунктом этой акции станет новая система и новая эпоха, отмечается в передовице. В тот день и интернет-газета «Минджу Гюльбо» дала передовицу «Отставка Пак Кын Хе, чем быстрее, тем лучше». Между тем, СМИ продолжают передавать вести о том, что возмущенные скандалами вокруг Пак Кын Хе и Чхе Сун Силь представители различных кругов населения непрерывно выступают с политической декларацией.